мы не скажем. Вот если бы им предложили достойное чтение, или если бы они получили хорошее образование, такие рассуждения не имеют смысла, потому что это неправда. Мы не будем также утверждать, что это всего лишь первый этап, скоро они станут более образованы, надо только научиться читать. Заметим, что для общества в целом переход от первой ступени образования ко второй тянется очень долго. Франция уже полвека назад достигла первой ступени, а ко второй мы так и не подошли. Более того, к сожалению, первичный уровень образования предоставил человека в распоряжении пропаганды, и теперь он встречает трудности на пути ко второй ступени, т.к., он уже соответствующим образом ею обработан, адаптирован и интегрирован в современное общество. С этой точки зрения развитие образования и культуры в СССР находится вне опасности. Можно становиться более культурным и образованным, оставаясь под пропагандистским влиянием, если критическое мышление сформировано до этого, и основные компоненты культуры пронизывают вселенную, зараженную пропагандой. В действительности получилось так, что начальное образование, ставшее большим достижением 19-20 веков, открыло человека для беспрепятственного влияния пропаганды. 141. Теперь уже для западного человека нет никакой возможности быстренько дорасти до такого уровня интеллектуального развития, чтобы компенсировать эволюционный прогресс с пропагандой и не попасть под ее влияние. Техники и методы пропагандистского воздействия достигли такого высокого уровня развития, что умственные возможности среднего человека практически не позволяют ему вырваться из-под ее влияния. На самом деле то, что мы видим вокруг, приводит нас к убеждению, что пропаганда сама и является культурой, она представляет собой начальное образование масс. Именно посредством пропаганды и благодаря ей люди начинают разбираться в экономике, знакомиться с политической жизнью, познают искусство и литературу. Приемы обучения, характерные для начальной школы, вводят человека в мир пропаганды, где он получает реальные знания в области науки и культуры, формирующие уровень развития его интеллекта. С необразованным человеком пропагандисту трудно работать. Довольно тщательные научные эксперименты, проведенные в Германии между 1933 и 1938 годами, доказали, что в деревнях, где почти никто из жителей не умел читать, пропаганда не производила никакого эффекта. Этим и объясняется, почему в коммунистических странах такое огромное значение придавали обучению населения навыкам чтения. Все знают, насколько сложно в Корее научиться читать, их алфавит настолько сложен, что практически недоступен простым людям. Вот почему в Северной Корее изо всех сил старались создать простой алфавит, чтобы обучить чтению каждого жителя. В Китае Мао предложил даже упростить иероглифы, чтобы ликвидировать безграмотность. Для малых народов там создавались новые алфавиты, простых людей обучали чтению и письму на основе новых текстов. Все это было бы не так важно, если бы не знать, что взрослые и дети использовали для упражнения особые тексты, других им не давали. 142. Разумеется, это были пропагандистские тексты, листовки с объяснением политики государства, поэмы, воспевающие коммунистический режим, отрывки из работ классиков марксизма-ленинизма. Жители Тибета, Манчжурии, монголы, уйгуры учились читать и писать по цитатникам Мао Цзэдуна. Какой удачный инструмент для обучения и в то же время для пропаганды изобрели китайцы. Обучение грамоте и вовлечение в идеологию правящего класса. Учителя строго следили за тем, чтобы у учеников не было других пособий. Известно также, что и во Вьетнаме использовали похожие методы. Там промывание мозгов осуществляли с помощью профессуры. 143. Престиж интеллектуала, отмеченного печатью Бога, был настолько велик, что любое его утверждение на политическую тему воспринималось как истина в последней инстанции. Он же обучал и чтению, что преподносилось как расшифровка текстов, разумеется, пропагандистских, что подтверждало его слова. На основании вышеизложенных фактов мы вынуждены признать, что внедрение начального образования во все слои общества является важнейшим фактором для пропаганды. Это утверждение наталкивается на предрассудок, выраженный лапидарным стилем неким Полем Риве, отражающий полное непонимание реальности. Существо, не умеющее читать газету, не может считать себя свободным. Наличие определенного уровня культуры. 144. Как необходимое условие для воздействия пропаганды отчасти объясняется тем, что одним из ее главных способов является манипуляция с символами. Можно выразить эту мысль иначе. Чем активнее индивид вовлечен в культурную жизнь сообщества, в котором живет, тем в большей степени он знаком с типичными распространенными символами, олицетворяющими коллективное представление о прошлом и будущем этого сообщества. Чем более культура заключена в стереотипических символах, тем легче формируется общественное мнение. Чем глубже индивид погружен в культурный контекст, отраженный в символах, тем охотнее он воспринимает манипуляции с этими символами. 145. Просто удивительно, но приходится констатировать, что бесчисленное количество пропагандистских кампаний на Западе имеет успех в высококультурной среде. И речь идет не только об обработке сознания с опорой на точные факты людей интеллектуальных и образованных, обладающих ценностными принципами и просвещенных в области политической реальности. Например, пропагандистские установки о несправедливости капиталистического строя, об экономических кризисах, о политике колониализма. 146. Тут все правильно. Эта пропаганда как раз и рассчитана на людей с высшим образованием. Речь о другом, о грубой практике промывания мозгов. Например, кампания за мирное сосуществование или против бактериологической войны, в которую оказываются втянутые интеллектуалы. Во Франции именно они возглавляли марши по этому поводу. Этот факт противоречит общепринятому мнению о том, что пропаганда влияет только на наивных недалеких людей. Умный человек не поддастся на ее посулы, он пожмет плечами и все, так как уверен, что пропаганда на него не повлияет. Но в этом-то как раз и заключается его слабость. Пропагандист очень хорошо знает, что для того, чтобы поймать кого-нибудь в сети, нужно убедить его в том, что пропаганда действительно бесхитростна, не слишком эффективна и не на всех может повлиять. 147. Вот как раз в тот момент, когда он убежден в своем превосходстве, интеллектуал более, чем любой другой, подвержен ее убедительным речам. Хотя высокий уровень образования и культуры, гибкий интеллект и глубокие знания, равно как и постоянные упражнения ума в критическом отношении к действительности, являются бесспорным оружием против пропаганды. Несмотря на то, что в СССР придавали огромное значение изучению диалектического материализма и политподготовке, что являлось частью коммунистической пропаганды, опасность все же была. Слишком много дискуссий, слишком глубокое погружение в основную доктрину порождало движение вспять, благодаря силе сопротивления интеллигенция выходила из-под социального контроля. 148. Наконец, еще один аргумент. Пропаганда может влиять на массы, лишенные всякой культуры. Ленинская пропаганда в отношении русского крестьянина, китайская пропаганда прямая в отношении китайского крестьянства. Но стоит пристально изучить методы этой пропаганды, как становится понятно, что с одной стороны она опиралась на формирование условных рефлексов, а с другой, медленно, но верно создавала базу для формирования необходимой культуры. В качестве сформированного условного рефлекса приведем пример исследования, проведенного в 1928 году в деревушке Ханнан. После нескольких месяцев пропаганды дети в игре, желая обидеть приятеля, стали обзывать друг друга империалистами. 149. Как мы уже говорили ранее, пропаганда в виде агитации и подрывной деятельности в первую очередь направлена на бедное необразованное население. Чем ниже находится человек на социальной лестнице, если он беден, безграмотен, плохо воспитан, тем легче подтолкнуть его к беспорядкам, к мятежу. Но если пропаганда хочет вовлечь большую часть населения, нужно заняться его образованием. Отсюда необходимость в политпросвещении. К этому стоит добавить, что продвинутый уровень образования и общая культура защищают индивида от агитационной пропаганды, но делают его более восприимчивым к пропаганде интеграционной. Вспомним утверждение Липситы о том, что отсутствие нужных знаний в области экономики и политики уменьшает противоречия по этим вопросам, а также их остроту. Отсюда невежда менее чувствителен к пропаганде в рамках сюжетов на эту тему. 150. Равный доступ к информации. Если рассматривать вышесказанное как руководство к действию, то понятны становятся механизмы распространения не только пропаганды, но и информации. Нам это хорошо известно. Но теперь мы подошли к пониманию новых условий для распространения именно пропаганды. Вопреки упрощенному мнению о том, что пропаганда и информация – разные вещи, мы хотим доказать, что между ними существует тесная связь. 151. В современном обществе невозможно отличить, что пропаганда, а что чистая информация. Более того, информация – обязательная составная часть пропаганды. Мы уже наблюдали, как важно для пропаганды упоминание о реальном политическом происшествии или ссылка на экономические показатели, исторические факты или идеологические аргументы для нее, возможные, но не обязательные дополнения, не сильно повышающие ее эффективность. Ее сила в интерпретации событий современности. Она начинает действовать тогда, когда общество взбудоражено под влиянием политического или экономического события и в нем начинают формироваться разнонаправленные мнения. Тогда пропаганда цепляется за какую-либо психологическую особенность, характеристику, но не постоянного плана, а только за ту, которая спровоцирована текущим фактом. Надо отметить, что эмоциональная реакция длится, как правило, недолго, поэтому ее нужно постоянно обновлять и поддерживать, но пока сохраняется этот эмоциональный накал, формируются обоснованные выводы, на базе которых и складывается нужное общественное мнение. Вот так примерно работает пропаганда. Если нет дискуссии вокруг политического или экономического события, нет накала страстей, нет разных точек зрения, то и пропаганда не нужна. Вот почему в прежние времена она была локализована в среде, близкой к политическим кругам, среди тех, кто имел контакт с политической жизнью. Она не предназначалась для большинства людей, индифферентных к этим вопросам. Почему же они были индифферентны? Не потому ли, что были плохо информированы? В те времена у массы не могло быть интереса к вопросам политической и экономической жизни, и к идеологическим дебатам, которые их отражали, пока не появились масс-медиа офцоммуницатион, сделавшие возможным распространение информации в обществе. Именно с этого времени сложились условия для массовой пропаганды. Лучшим аргументом в ее пользу стало обещание информировать общество. Все знают, что самой трудной публикой для пропаганды являются сельские жители. Мы много раз говорили об этом, но вот еще одна, причем основная причина этого заключается в том, что они как раз и хуже всего информированы. На основе исследования и анализа сельских районов стало очевидно, что пропаганда только тогда начала распространяться, когда туда стала поступать информация, когда возник интерес к определенным вопросам. Понятно, что если я понятия не имею о войне в Корее, если ничего не знаю о том, что Северная Корея и Китай – коммунистические страны, что США оккупировали Южную Корею и что США представляют в Корее ООН, какое мне дело до коммунистической пропаганды, распространяющей слухи о том, что США ведут там бактериологическую войну? Строго говоря, пропаганда ничего не значит, если предварительно не предоставить обществу нужную информацию, но, если пропаганда имеет целью побудить невежественного в сфере политики человека к какому-либо действию, ей следует сначала провести серьезную, глубокую работу по информационному просвещению 152. Пропаганда в дальнейшем окажется тем успешнее, чем предоставленная информация будет, позволю себе утверждать, более объективно, правдиво и всеобъемлюще. Подчеркну еще раз, нет смысла строить пропаганду на заблуждениях и ошибках, напротив, ей нужны точные факты. Создается впечатление, что формирование точки зрения чувствительнее к той пропаганде, где больше информации, заметьте, я сказал больше, а не точнее. Чем более широкий выбор политических и экономических фактов предоставляет пропаганда для создания убеждений, тем они более изысканы, деликатны и глубоки. Умный человек легче попадает в сети той пропаганды, которая играет на противопоставлении смыслов, на неоднозначности. Современный читатель «Экспресс», «Фигаро», «Царрефаур» или «Обсерватор» именно в силу своей информированности гораздо более подвержен влиянию пропаганды. Его беда в том, что он не способен распознать ее на фоне предоставленных ему фактов, ему кажется, что он сам, обладая здравым смыслом, формирует свою позицию, а на самом деле это, пропаганда под видом информации координирует и направляет его в нужном направлении. Но информация, это не только факты, без которых никак нельзя, ее роль важнее, она дает пропаганде базу, на основе которой возводится общественное мнение 153, так как именно информация, главный инициатор проблем, используемых пропагандой, чтобы формировать точку зрения. Пропаганда начинает действовать на индивидуума только тогда, когда совокупность предоставленных ему фактов, цифр и событий превращаются в проблему, по отношению к которой он должен вынести свое суждение. Когда общественное мнение сталкивается с новым явлением, пропаганда от имени власти, или политической партии, или конкретного человека разворачивается во всей своей полноте, так как с одной стороны она обостряет проблему, с другой, дает надежду на ее разрешение. Сама же она не в состоянии создать повод для обсуждения в экономической или политической сфере. Нужно, чтобы он был в реальности. Кстати, совсем не обязательно, чтобы он на самом деле существовал как факт, достаточно его придумать. 154. Представьте себе, как ежедневная информация проникает в сознание человека в виде экономических данных, сводок, цифр и явлений, ему сложно все это осознать и проверить на соответствие реальности из-за их сложности и многоаспектности, ему легче прийти к выводу, что тут существует некая экономическая проблема. Но все люди разные, и, в зависимости от личного опыта, осознание проблемы приобретет у них отличные очертания. Возьмем, к примеру, человека, далекого от понимания проблем современного общества, если у него нет других источников информации, кроме личного контакта с внешним миром, если все его общение ограничено разговорами с соседями, которые, предположим, находятся в такой же ситуации, в таких условиях пропаганда невозможна, даже если у него возникают вопросы по поводу экономических или политических трудностей, с которыми он сталкивается в реальной жизни. В XIV веке пропаганда не существовала даже в городах, где иноземные солдаты расхищали и грабили население, т.к. каждый житель реагировал как все или по-своему, руководствуясь личным житейским опытом, но в любом случае это был местный, локальный конфликт в ограниченном пространстве. Человек не мог объективно оценить ситуацию, обобщить разнообразные обстоятельства и построить универсальную модель для формирования своего отношения к происходящему, т.к. это предполагало значительные интеллектуальные усилия с его стороны для анализа подобного положения дел. Вот почему пропаганда возможна только тогда, когда есть потребность в осознании универсальной проблемы на основе обобщения разных точек зрения. Как раз эту потребность индивидуума, имеющего недостаточный багаж знаний о реалиях социума, информация готова удовлетворить. С ее помощью он вникает в социальный контекст, научается понимать реальность и сверяет собственное положение по отношению к обществу в целом. Идем дальше, именно это провоцирует его на политическую или социальную активность. Возьмем, к примеру, проблему уровня жизни. Простой рабочий на основании своего опыта имеет представление о ценах, о зарплате, он знает, сколько он получает и сколько тратит на жизнь. Разумеется, его соседи имеют такой же опыт, т.к. находится в тех же условиях. Он испытывает мятежные чувства в зависимости от глубины своего несчастного положения и, в случае чего, он может восстать против своего непосредственного начальства. Но этот индивидуальный протест, как мы знаем, ни к чему не приведет. В XIX веке для многих это стало открытием. А вот если, благодаря распространяемой СМИ информации, этот рабочий узнает, что его случай не единичный, что миллионы таких же, как он, испытывают те же страдания, они могут объединиться в сообщество, создать рабочее движение. Именно информация позволит ему встроить свою ситуацию в мировой экономический контекст, а также заставит его понять глобальную сущность предпринимателей. В конце концов, она же предоставит ему возможность оценить свой собственный опыт и понять, на что он способен. Вот так сформировалось сознание рабочего класса в XIX веке, и оно в большей степени обязано этим информацией, и социалисты не устанут на этом настаивать, чем пропаганде. Также примерно происходит переход от мятежных настроений к революционному движению. Именно благодаря информации каждый рано или поздно начинает осознавать, что его личная ситуация выросла до уровня социально значимой проблемы. Но как только эта информация усвоена массами, вступает в игру пропаганда. Но не простенькая, предназначенная для революционно настроенных граждан, агитация отдельно взятого пропагандиста, а современная комплексная пропаганда, направленная на движение масс, основанная на обобщении политико-экономических проблем современности, вытекающим из общемирового потока собранных фактов, т.к. нельзя забывать, что информация представляет собой фактор психологического сплочения масс. 155. Вот и последний важный фактор, заслуживающий особого внимания, так как составляет значительную часть подготовительной работы, выполняемой за счет информации для пропаганды. По мере того, как огромное число отдельных индивидуумов получают одинаковую информацию из разных источников, они начинают реагировать на нее, и их реакции практически идентичны, у них возникают одинаковые центры интересов, сформированные по главным вопросам, выявленным с помощью радио и прессы. Они определяют каждый свою точку зрения, но они тяготеют к сближению, и в этом, собственно, и состоит механизм возникновения общественного мнения. И даже более того, это приводит к становлению общих представлений, общих форм поведения, общих рефлексов. Конечно, бывают отдельные случаи, не вписывающиеся в норму. Некоторые индивидуумы то ли в силу присущих им иных убеждений, то ли в силу личных принципов или обычного упрямства, не формируют общие со всеми реакции на основе одной и той же информации. Но это редкие случаи, не стоит их брать в расчет. В конце концов, поляризация внимания индивидуумов по отношению к разного рода проблемам, которые преподносит им СМИ в виде информации, быстро приводит к тому, что мы называем психологическим сплочением массы, что является одним из условий существования пропаганды. Идеологические течения. Наконец, обсудим последнее из условий существования и развития пропаганды. Речь идет о мифах и идеологических течениях, распространенных в обществе, в создании и распространении которых человек принимает участие. Наверное, имеет смысл в двух словах уточнить, какой смысл мы вкладываем в понятие «идеологическое течение». Мы готовы охотно присоединиться к определению, данному Эрароном 156. Речь идет о любой совокупности идей, полученных отдельным индивидуумом или всем народом, вне зависимости от источника происхождения или их качества. К этому стоит, по всей вероятности, добавить то, что имел в виду Крайт, говоря об одобрении, речь о признании в народе этих течений, об актуальности, речь о том, что идеи должны соответствовать современным взглядам, и о вере, речь о том, что люди убеждены в правильности этих идей, но не потому, что им предоставили доказательства. Идеология отличается от мифа по трем позициям. Миф залегает в глубине души человека, укореняется в поколениях и передается от предков к потомкам почти без изменений. Он создает человеку фундаментальный образ его существования в этом мире. Второе, миф менее доктринален. Идеология, которая тоже не доктрина в прямом смысле слова, так как в нее нужно верить, а не искать доказательств, совокупность идей, пусть даже иррациональных, но все-таки идей. Миф лишь отчасти поддается описанию с точки зрения разума, там гораздо больше эмоциональной, сакральной, аффективной составляющей. Наконец, миф динамичнее, в нем заложен потенциал побудить человека к действию, тогда как идеология пассивна, в идеи можно верить, оставаясь зрителем, а миф не оставляет человека безучастным, он может сподвигнуть его на поступок. Но оба, и миф, и идеология, коллективный феномен, присущий всем членам данного сообщества, скрепляющий их в единое целое по убеждениям, придающий им силы и чувство сопричастности. В современном обществе можно выделить, в частности, такие мифы, как миф о труде, о прогрессе, о счастье 157, и такие идеологические течения, например, как национализм, демократия, социализм. Коммунизм имеет отношение к обоим феноменам, от идеологии в нем, слепая вера в доктрину, а от мифа, универсальные ответы на все противоречия современности и идеалистическое представление об обществе будущего, где все проблемы будут решены. Мифы имели место всегда, во все эпохи и в любом обществе, а вот идеологические течения существовали не всегда. 19 век стал главным творцом идеологии. Пропаганда может зародиться, существовать и эволюционировать только на идеологической почве. Идеология на службе у пропаганды – инструмент хрупкий, но податливый. Идеологические основы демократии одинаково хорошо подходят и для пропаганды Конвенции США от 1920 года и для пропаганды Соглашения СССР от 1946 года. Три источника, три составные части демократии, концептуально совершенно различные, существуют на базе одной и той же идеологии. Не стоит думать, что идеология, хоть она и является носителем основного содержания, определяет структуру пропаганды. Ни в коем случае. Она служит ей только как точка отправления, как повод. Пропаганда строится на том, что она интуитивно вычленяет из идеологии то, что придает ей новую форму и что она может использовать для повышения эффективности, а также то, что поможет ей превратить идеологию в миф. Мы вернемся чуть позже к проблеме взаимосвязи идеологии и пропаганды. Глава 3. Необходимость пропаганды. Расхожее мнение приводит нас к мысли о том, что пропаганда – это злой умысел некоего злобного вождя, который, будучи властным и жестоким тираном, стремящимся любой ценой удержаться у власти, держит в узде свой народ, обманывая его и соблазняя обещаниями, которые и не собирается исполнять. Подразумевается, что в ее основе лежит волюнтаристское решение. То ли человек думает, а не заняться ли мне пропагандой, то ли государство учреждает министерство пропаганды, и с этого все и начинается. Население с этих пор воспринимается, как пассивная толпа, состоящая из людей, которыми можно манипулировать и использовать в своих целях. В этом в равной степени убеждены и те, кто думает, что управляет толпой, а также те, кто уверен, что эффективность пропаганды ничтожно мала, и человек может не поддаваться ее влиянию. Согласно этой концепции, в этой игре существуют два лагеря. С одной стороны, активный участник, пропагандист, с другой, пассивная сторона, толпа, масса, человек 158. Можно понять реакцию моралиста, ярого противника пропаганды. Человек ни в чем не виноват, он, несчастная жертва, это пропагандист подтолкнул его к плохим поступкам. Все в порядке, человек оправдан, его ввели в заблуждение, он тут ни при чем. Нацист или коммунист, они невинные жертвы, не надо их обвинять, напротив, необходимо их освободить от тлетворного влияния пропагандиста, вырвать из психологических оков, вновь приучить мыслить самостоятельно, а может быть даже попросить их сказать всю правду. В любом случае пропагандируемый воспринимается как несчастный человек, не имеющий ни сил, ни средств, чтобы защититься от зловредного пропагандиста, который как хищная птица кружит над ним, клюет и пьет его кровушку. Однако вспомним об исследованиях по рекламе, разве там покупателя сравнивают с жертвой, а вот пропагандируемый никогда не несет ответственности за пропаганду, ведь она воспринимается как нечто, существующее вне его. На мой взгляд, это совершенно неправильная точка зрения. Если внимательно посмотреть, что происходит сегодня в этой сфере, то стоит, по крайней мере, задаться таким вопросом. Пропаганда в жизни общества теперь присутствует практически повсеместно. Психологический фактор в этом играет решающую роль. Напомним, что он предполагает включенность индивидуума в жизнь сообщества и участие в совместной деятельности, а не только внешнее на него воздействие. Уже недостаточно изложить на бумаге план проекта, разработать последовательность действий, выбрать политический метод, создать институты. Нужно, чтобы каждый индивидуум принял в этом участие от всего сердца, по доброй воле, с радостью, получая искреннее удовлетворение от своего участия в общем деле. Проект введения НДС стал успешным исключительно благодаря пропаганде. В период формирования общего рынка был создан специальный отдел по психологической подготовке к общему рынку, 1958, так как было понятно, что без этого никак не обойтись, что создаваемые институты ничего не стоят сами по себе без поддержки со стороны общества. Североатлантический союз также нуждается в пропаганде среди своих союзников. Идея Де Гаспери в 1950-е годы о том, чтобы учредить объединение демократических стран, что-то вроде Демформа, в ответ на образование Коминформа, очень яркий тому пример. Создание организации «Политическая война», «Политицал Варфаре», пришлось кстати, но этого недостаточно. Можно сказать, что в 1959-г экономический спад в большей мере был обусловлен психологическими проблемами, чем техническими или экономическими трудностями 159. Чтобы добиться успеха реформы и экономического подъема, необходимо было сначала убедить французскую публику в том, что ни о какой рецессии речь не идет, что бояться нечего. Дело не только в методе самовнушения Эмиля Куэ, надо было добиться активного участия народа в подъеме экономики. Все знают, что реновации в сельскохозяйственной отрасли без психологической подготовки идут очень туго. Сначала следует создать контору под названием «Служба популяризации», включить туда технический совет, а главное – агентов по психологической обработке по типу знаменитых агентов из комитета США или консультантов, как в скандинавских странах. Они действуют в двух направлениях – просвещают и убеждают. Разумеется, СССР обогнал всех в этом плане. Там есть прекрасно организованная аграрная пропаганда. В период сбора урожая сотни миллионов специальных агентов объезжают деревни с целью привлечь на сбор сельскохозяйственной продукции, снимают кино и делают радиопередачи с агитационной целью, каждый день, как во время чемпионата мира по спорту информируют население о трудовых победах. В этой кампании принимают участие местные СМИ, привлекаются комсомол и транспортные компании. К этому можно добавить праздники урожая с песнями и танцами на музыку фольклорного характера, а в конце – денежные компенсации и национальные награды победителям. Но не только в сельском хозяйстве пропаганда играет роль, она также действует и в рабочей среде. Весь мир знает, что творится в этом плане в СССР. Знаменитые пятилетки, стахановское движение и ему подобные. Лозунги типа «производительность труда», «дело рук партии и народа» объясняют все 160. Тут важно, чтобы рабочие прониклись духом экономического роста, поняли, что в их руках благополучие страны, участвовали в повышении производительности труда, соглашались с инновациями, сами придумывали рационализаторские предложения, участвовали в жизни профсоюза, находили призвание в труде и т.д. К этому можно прийти путем психологического воздействия, с помощью правильно организованной пропаганды, проводимой долго и планомерно. Пропаганда и среди военных играет важную роль. Отличный пример – немецкая армия. В современной немецкой армии каждый солдат точно знает, что именно он защищает, твердо убежден в том, что патриотизм – это готовность защищать не только границы своего отечества, но и идеологию своего государства, такие ценности как права и свободы немецкой нации так, как он их понимает, как с детства ему это внушили 161. Посредством психологического внушения этих принципов в армии его приучают к личной дисциплине, воспитывают умение принимать решения, делать выбор, обучить пользоваться военной техникой. Теперь в современной армии этого мало. Все это – чистая пропаганда, в том числе и умение принимать решения, так как с того момента, как солдат убежден в том, что есть истинная правда, он примет решение спонтанно, как бы самостоятельно, но именно то, которого от него ждут. Заметим, что пропаганда в гитлеровской армии всегда стремилась к тому же. В 1940 году превосходным считался немецкий солдат, умеющий проявить инициативу. Вот пример из другой области. 162. Перед очередной переписью населения в СССР, 1959 году, развернулась масштабная пропагандистская кампания, т.к. Ее успех всегда зависит от двух факторов. Во-первых, необходимо добровольное участие в кампании всех граждан, иначе она может затянуться на продолжительное время. Во-вторых, для получения аутентичных результатов опроса нужно, чтобы они искренне отвечали на вопросы анкеты. Чтобы этого добиться, власти организовали кампанию по обработке общественного мнения. Пропагандистскую работу вели в прессе, в общественных организациях, повсюду. Пропагандисты разъехались по всей стране, чтобы объяснить гражданам, в каких целях проводится перепись, убедить их принять участие, разрушить предрассудки и рассеять подозрения. Мы предоставили примеры из совершенно разных областей общественной жизни, чтобы доказать, что сфера применения пропаганды есть везде. Чтобы она оказалась полезна, надо, чтобы она отвечала потребностям. Примеры доказывают, и нам это также очевидно, что для власти верховной, как и на местах, пропаганда представляет собой необходимый инструмент, но даже если с помощью этого утверждения можно доказать, что пропаганда безвредна, нам все равно не удается выйти за рамки представления, сделанного в начале этой главы. Власть активна, применяя пропагандистское оружие в своих целях, а масса инертна и беззащитна перед лицом пропаганды. Поэтому пойдем дальше и докажем. Если пропаганда имеет успех среди массы населения, если достигает своих целей, значит каждый член этой массы нуждается в пропаганде. Нельзя заставить осла напиться, если он не испытывает жажды. Невозможно поймать в сети пропаганды того, кто не нуждается в том, что она ему предлагает. Пропагандируемый ни в коем случае не невинная жертва. Он сам идет навстречу пропагандистскому влиянию, он не просто к нему готов, он ищет в нем удовлетворение. Разумеется, на него оказывают влияние, конечно, им манипулируют, но его в полной мере можно считать соучастником пропаганды, даже если он делает это неумышленно, не отдавая себе отчета. Пропаганда не могла бы так прочно укорениться во всех сферах жизни, если бы не молчаливое согласие на то, и даже более того, потребность, идущая из глубины души каждого члена нашего современного технократического общества. Нет никакого злобного пропагандиста, мечтающего завладеть сознанием невинного гражданина. Есть гражданин, все существо которого требует пропаганды, а пропагандист просто отзывается на этот призыв. Не было бы никакого пропагандиста, если бы не жаждущий пропаганды потенциальный пропагандируемый. Вот почему так важно понимать, что пропаганда – это не произвольное желание какого-то самодура от власти, это в прямом смысле слова социальное явление, уходящее корнями в потребности общества и отвечающее его ожиданиям. Таким образом, мы находим для наличия пропаганды двойное обоснование, исходящее от власти и от пропагандируемого. Они взаимодополняют друг друга и с обеих сторон влияют на развитие пропаганды. 1. Зачем власти нужна пропаганда? Дилемма современного общества. Можно было бы просто сказать, что пропаганда нужна властям для вовлечения масс в политическую жизнь. Даже не будем говорить о демократии, так как это всего лишь один из аспектов проблемы. Но следует различать, есть просто присутствие масс, а есть конкретное участие. В стране, где плотность населения мала, где очаги человеческих поселений разбросаны по территории вдали друг от друга, политическая жизнь, конечно, есть, но она удел немногих групп, практически не связанных с жителями, которые в пространстве отдалены от принятия решений и от политической жизни, в таких странах и не формируется общественное мнение. Близкое расположение властей и населения в пространстве – очень важный фактор. Тиберий и Перикл, равно как Людовик XIV и Наполеон это знали, поэтому предпочитали жить вдали от народа и управлять государством в тишине и покое, понимая, что простой люд, даже не сознавая этого, но только благодаря близкому соседству, влияет на принятие решений. Когда народ рядом, политический сговор между королями или тайная дипломатия уже не так просто осуществимы, просто потому, что война престолов легко перетекает в массы, заражая их воинственным настроением. Присутствие масс стесняет политика, когда ему в той или иной степени необходимо вести тайную игру. Просто невозможно себе представить, что политик может согласиться играть в открытую, то у него нет никакой возможности спрятаться от людей, у него нет башни из слоновой кости, чтобы там спрятаться. Он повсюду встречает толпы народа, которые следят за каждым его поступком. 163. Все это, вследствие возросшей плотности населения, политик везде встречается с народом, вследствие развития транспорта ему не спрятаться нигде, причем сельское население уже в такой же доступности, как и городские. Власть повсюду в контакте с народом. Эти отношения масс со своими правителями стали неотъемлемой частью политики. Люди знают своих руководителей в лицо благодаря прессе, телевидению и кино. Глава государства и прочие руководители, хотят ли они этого или нет, но должны общаться с народом. Простые люди так или иначе в курсе многих политических событий. Взаимодействие правящих кругов и народа происходит не потому, что так предписано правилами демократии, дабы привлечь массы к управлению государством, а в силу демографических причин, из-за увеличения плотности населения. Но если руководитель государства хочет вести свою игру в одиночестве, если у него есть, что скрывать от народа, он может воспользоваться только одним средством – подсунуть массам обманку. Он не может скрыться от масс, но может натянуть между собой и массами невидимый экран и проецировать на него придуманное изображение, а настоящую политику вести за этим экраном. Вне этой ситуации можно смело говорить о том, что правительство действует под контролем народа. Здесь я не предполагаю юридический контроль, просто имеет место тот факт, что люди интересуются политикой, обсуждают решения правительств, стараются быть в курсе политических новостей, что они готовы высказать свое мнение, на что имеют полное право и делают это, как умеют. В конце концов, что плохого в том, что массы интересуются политикой. 164. Кстати, это все еще представляет новое явление в обществе. Даже если люди не читают газеты от корки до корки, им все равно неприятно, когда они замечают цензуру, они готовы устроить скандал, если вдруг станет известно, что правительство что-то скрывает, или если им кажется, что их недостаточно информируют. Массы уже научились выносить политическое суждение, благодаря воспитанию в демократическом духе они привыкли, что с ними консультируются по каким-то важным вопросам относительно внутренней политики, им уже кажется нормальным получать разностороннюю информацию, возможно, это всего лишь привычка, но уже настолько укоренившаяся, что с этим уже ничего нельзя поделать. Любая попытка ограничить народ в доступе к информации ведет к фрустрации и порождает чувство несправедливости. Народ интересуется политикой, кто-то поверхностно, кто-то всерьез, по-разному, но факт остается фактом. Кстати, есть простое и понятное объяснение, почему эта тема стала всем вдруг так интересна. Дело в том, что именно в наши дни политические решения стали затрагивать все население. В историческое время, если шла война, это касалось лишь небольшого количества солдат и фрагмента территории, где шли военные действия. А в наши дни все нации, солдаты, все страны втянуты в конфликт, всех это касается. Все теперь хотят высказать свое мнение по поводу обострения отношений, если они могут закончиться войной. То же касается и экономики. Налоги с 17 практически везде выросли раз в 10, по крайней мере, налогоплательщик требует контроля над расходами правительства, все больших жертв требует и политика, поэтому каждому хочется принять участие в этой игре. Раз уж решения правительства могут меня коснуться, я хочу иметь возможность повлиять на эти решения. Поэтому власть придержащие уже не могут игнорировать позицию масс, не могут держать народ в неведении, не могут принимать решения, не считаясь с его мнением. Вопрос, насколько это возможно, считается нормальным явлением, которое в народе принято называть господствующее мнение. Власть корнями исходит из этого явления, она из него черпает силу, она его выражает. Наполеон как-то сказал, с тех пор эту фразу часто цитируют. Сила основана на мнении. Что есть власть? Ничего, если у нее нет мнения. Демократия, если подходить к этому формально, представляет собой политическое выражение мнения масс. Кажется простым делом, если умные люди соберутся вместе и превратят мнение, отражающее точку зрения народа, в политическое решение. Кажется логичным и вполне законным, если правительство склоняется перед мнением народа и действует по его указке. Увы, в реальности все не так просто и не так легко. Например, чем дальше, тем больше становится понятно, что голосование не отражает общественного мнения, невозможно четко сформулировать политическую точку зрения во время выборов. Известно также, что это общественное мнение, можно назвать также политической волей народа, очень непостоянно, далеко не всегда обоснованно, колеблется иногда по непонятным причинам. Все знают, что оно иррационально и может возникать или распадаться ни с того, ни с сего. Никто не считает, как бы ни хотелось свести все к упрощенной схеме, что оно представляет собой обобщенный вариант решения какой-либо политической проблемы, составленный на основе обдуманного решения разумных людей. Электоральное большинство к общественному мнению также не имеет никакого отношения. Иррациональный характер, присущий формированию общественного мнения, существенно компрометирует идею его господства при демократии 165, так как она исходит из того, что человек – существо разумное, что он в состоянии сформулировать свой интерес, позицию и цели, а на самом деле пристальное изучение общественного мнения заставляет в этом усомниться. Человек, участвующий в формировании общественного мнения, естественно обладает психологией массы, а значит, не способен надлежащим образом исполнять свои гражданские функции. Отмеченные особенности приводят нас вот к такому выводу. С одной стороны, правительство при управлении государством испытывает давление массы, вынуждено прислушиваться к общественному мнению, а с другой стороны, нельзя назвать демократическим процесс формирования общественного мнения. Власть должна держать руку на пульсе общественного мнения 166. Сейчас иначе нельзя. У современного государства есть много способов быть в курсе. Изучение прессы, опросы населения, письма читателей, парламентская почта, синдикаты, партии, референдумы и многое другое для пристального изучения царящих в народе точек зрения по разным аспектам общественной жизни. Но остается фундаментальный вопрос, а должно ли в самом деле государство подчиняться, исполнять или хотя бы прислушиваться к гласу народа? Наш ответ будет радикальным. Ни в коем случае, даже в демократическом государстве. С одной стороны, непредсказуемость и непостоянство общественного мнения, с другой, новые формы политической активности делают излишним подобное повиновение. Слишком оно переменчиво. В 1956 году был такой случай. Некое правительство задумало реформу. Проведенное исследование общественного мнения обнаружило положительное к ней отношение. Правительство провело реформу. Тут же общественное мнение развернулось в противоположную сторону и обернулось против правительства. Власть никогда не должна на него рассчитывать. Если принять во внимание быстроту, с которой оно может измениться, логично было бы предположить, что и политика должна была бы меняться так же быстро, А если учесть, что мнение формируется спонтанно и не всегда продиктовано голосом разума, то можно представить, какую опасность могла бы таить в себе иррациональная политика. Не стоит сбрасывать со счетов, что общественное мнение, мнение некомпетентных 167, однако, не хотелось бы, чтобы политика основывалась на некомпетентных оценках. Квази-неспособность подчиняться общественному мнению сопровождается новыми формами политики, позволяющими властям и вовсе обойти его стороной. В частности, технические проекты. С каждым годом государственная власть все чаще нужна для решения технических и технологических задач, для реализации предприятий, которые требуют миллиарды вложений и длятся годами. Общественное мнение не нужно ни в начале, так как оно еще не может быть сформировано по этому вопросу, ни потом, так как стоит приступить к реализации очередного сложного технического проекта, как уже нет возможности его отменить. Когда решается политический вопрос о разработке нефтяных месторождений в Сахаре или утверждается план по электрификации, кого интересует общественное мнение по этому вопросу, тоже наблюдаем, если определяется список по национализации предприятий, даже на фоне внешнего сопротивления от лиц социалистов. В большинстве случаев стратегические решения без учета общественного мнения касаются вопросов, связанных с новой политической проблематикой. Этим проблемам не соответствуют никакие шаблонные стереотипы, существующие к этому моменту в общественном сознании. Поэтому-то и нельзя ожидать быстрого ответа со стороны взволнованной общественности на новые вызовы современности. Политическое решение нельзя откладывать и дожидаться, пока выкристаллизовывается позиция общества, пока интуитивно складываются новые мифы и окончательно формируется точка зрения народа. Решение властей в современном политическом мире опережает реакцию общественности. Даже если она уже сформирована, всем известно, насколько может оказаться катастрофической попыткой ей следовать. Довольно обстоятельные исследования последнего времени показали, насколько разрушительными могут быть последствия, если во внешней политике подчиняться воле народа. Он не способен разрешить противоречия между моральными принципами и интересами государства с целью разработать внешнеполитический курс на долгие времена. По этой причине государство сталкивается с разрушительными последствиями во взаимоотношениях с миром. Например, политика Рузвельта по отношению к СССР, политика Джонсона с его постоянными угрозами нажать на кнопку и т.д. 168. Общественное мнение представляет угрозу для внешней политики еще и потому, что наиболее решительно проявляется в период кризисов. Обычно общество в целом не слишком интересуется внешней политикой, не находя в ней ничего важного на фоне своих повседневных забот. Мнения людей по ключевым проблемам современности часто противоречивы, отсюда возможность для правительств вести отношения с другими странами в том ключе, в котором ему удобно. Но бывает так, что по разным причинам население вдруг возбуждается относительно какой-либо острой темы, температура в обществе накаляется, люди находят точки соприкосновения и формируется общая позиция, например, во время недавнего решения о перевооружении Германии. Нужно ли в такой ситуации обращать на это внимание? Следует учесть, что позиция эта, хоть и ярко выражена, но спонтанно, касается отдельных людей в отдельных странах, не учитывает предшествующих договоренностей на высшем уровне и грозит их разрушением. Но поскольку она носит фрагментарный и дискретный характер, лучшим решением будет не обращать на нее внимания 169. Таким образом, мы приходим к выводу, что даже в демократических странах, где у власти честное по отношению к своему электорату уважаемое и добропорядочное правительство, общественное мнение не играет никакой роли в политических вопросах. Тем не менее, власть, как бы она к этому ни стремилась, не может его полностью игнорировать. Мы уже говорили о политических интересах массового общества и о его взаимоотношениях с властными структурами. Как быть? Есть лишь одно решение. Раз уж власть не может прислушиваться к мнению общества, значит оно, общественное мнение, должно прислушиваться к решениям политической власти. Нужно убедить народ, самостийный и нетерпимый к несправедливости, представляющий массу, что решения, принимаемые правительством по техническим проблемам, правильны и обоснованы, что внешняя политика отвечает интересам нации. Именно вследствие демократического принципа, подразумевающего возможность для народа в обязательном порядке высказывать свое мнение, власть не может закрывать на него глаза, и, если исходить из реальности, а не погружаться в идеологические рассуждения. Власть должна сдерживать его и направлять в нужное русло. Иного способа решить вопрос не существует. Разумеется, для того и существуют политические партии, чтобы адаптировать народное мнение к потребностям государственной власти. Всем известно, и многочисленные социологические исследования этот факт подтверждают, что избиратели, а часто и члены партии, не знакомы со стратегией и программой своей партии, часто доктрина не просто не учитывает общественное мнение, но даже находится с ним в противоречии, что вступление в члены партии далеко не всегда происходит по чисто идеологическим основаниям. Партии со своей стороны с общественным мнением обращаются по своему усмотрению, поляризуя точки зрения, если нужно выстроить оппозицию, что никак не согласуется со спонтанным волеизъявлением народа. Они его деформируют, мешают сформироваться в своей логике, так как включают только часть вопросов, преимущественно политических. Помимо партийной практики, которая сама по себе уже является пропагандистской деятельностью, нельзя не обратить внимание на государственную политику в отношении своего народа. Прежде всего имеется в виду святая обязанность государства информировать граждан о том, чем оно занимается 170, объяснять ему свои действия, комментировать решения, которые оно принимает в ответ на возникшие проблемы. Все это законно и не вызывает сомнений в правильности, но как можно остаться в рамках объективного, но холодного информирования, если сама по себе информация уже пропаганда, как иначе ответить на пропагандистские действия со стороны противников? Простая задача по информированию общества неизбежно сводится к пропаганде под благовидным предлогом повышения эффективности, ведь государство обязано отстаивать интересы граждан, равно как и оправдывать свою политику перед крупными фирмами. Известно, что частные предприятия и группы давления, защищая свои собственные частные интересы, прибегают к психологическому воздействию. Разумно ли государству оставаться в стороне, не обращая внимания на эти акции? Разве можно обычное оповещение граждан о событиях современности противопоставить современным техникам пропаганды? Государство обязано реагировать, а как? Ответной пропагандой. 171 проблема обострилась в 1954 году, во время расследования, проводимого в армии в связи с распространением брошюр и демонстрацией фильмов, агитирующих в пользу ЦЕД, ЕС, Европейское оборонительное сообщество, проект от 1952 года, предусматривал объединение 6 европейских государств, но так и не был ратифицирован, т.к. Франция боялась утраты суверенитета. С тех пор, как солдат стал избирателем, на него со всех сторон обрушилась пропаганда. Здесь, безусловно, пропаганда работала против ЦЕД, и в то же время он был вовлечен в группу давления, и в какую группу? Армия по определению представляет собой монолитный коллектив со строгими правилами субординации. Можно ли было оставить без внимания факт, когда сменявшие друг друга правительства разными методами, в том числе и психологическими, стремились внести разногласия в эту группу? Можно ли было запретить властям делать то, что позволяют себе делать и говорить другие группы? Но как требовать от современного государства спокойно относиться к тому, что внутри него действуют противоборствующие силы? Г.Н. Рене Плевен в 1954 году высказался по этому поводу так: «Нельзя допустить пропаганды ни в том, ни в другом направлении, что чисто теоретически и с моральной точки зрения вполне обосновано, но практически абсолютно нереально». Кстати, позже он уточнил, что пропаганда в обоих направлениях касается самой простой информации, т.е., между этими двумя реальностями дистанция не такого уж большого размера, только то, что делает мой противник, это пропаганда, а то, что исходит от моей партии, это информирование 172. Но демократия подразумевает еще кое-что важное. Нужно сделать так, чтобы государственные решения были как-то связаны с волей народа. Вот тут-то и выступает на первый план пропаганда. Нужно внушить гражданам ощущение, они его ждут, оно принесет им удовлетворение, что они именно этого и хотели от власти, что и они несут ответственность за эти решения, чтобы они защищали принятые решения и способствовали их успеху. Проще говоря, дать им почувствовать, что они в деле. Ле Хамон 173. Г.Н. Хамон считает, что основную роль в этом должны играть партии, синдикаты, лиги. Но этого недостаточно. Нужно придумать такую форму взаимодействия народа и власти, чтобы люди искренне верили, что действия властей напрямую зависят от них. Американский ученый Брэдфорд Вестерфилд 174 писал об этом так. Президентская администрация практически всегда самостоятельно определяет политику во взаимоотношениях с зарубежными странами, в США, но, если дело касается вопросов, по которым у определенной части американского населения возникает интерес, не может вести ее в полной мере, иначе как с ощутимой поддержкой со стороны существенного большинства этого населения. Он добавляет, что иногда приходится идти на уступки этой части населения, но если президент в состоянии управлять мнением и если эта публика признает в целом удовлетворительным общий результат по внешней политике, то эти уступки невелики и достаточны, чтобы гарантировать необходимое единодушие. Таким образом, мы находим подтверждение необходимости для современного государства, пусть даже демократического, использовать пропаганду 175 в работе с населением. Другого выхода нет. Попробуем провести аналогичный анализ на другом уровне. Только что мы описали дилемму, свойственную всем современным государствам. Речь о том, что начиная с 18 в демократическом мире появилась, а затем проникла в массы идея новой легитимности верховной власти. Пройдя сложный путь через множество теорий и идеологем, мы, наконец, пришли к тому, что принято теперь называть теорией народного суверенитета. Верховная власть правомерна тогда, когда исходит из суверенитета народа, когда основана на суверенной народной воле, когда выражает и придает форму народному волеизъявлению. Можно до потери сознания спорить о правомерности такой концепции, о ее теоретических постулатах, об исторических корнях и спрашивать себя, действительно ли Руссо именно это имел в виду. Но факт остается фактом, довольно абстрактная философская идея воплотилась в жизнь, утвердилась в сознании современного человека и больше не подлежит сомнению. Для любого западного человека идея народной воли священна. Правитель, не признающий ее суверенитет, гнусный злодей и склонный к диктатуре узурпатор. Каждый раз, когда народ высказывает свою волю, правителю следует ее исполнять. У верховной власти нет другого источника законности. Вот так примерно выглядит фундаментальный образ власти, представляющий собой не что иное, как коллективное заблуждение, в большей части построенное на вере в очевидное, чем на доктрине и рациональных постулатах. Это убеждение в наше время распространяется с удивительной быстротой. Теперь мы находим непоколебимую уверенность в верховенстве народной воли в коммунистических странах и замечаем проникновение подобных настроений в исламский мир, который испокон века был далек от подобных мыслей. Похоже, контагиозность такой философии не знает границ. Верно также и обратное. Власть не чувствует себя в достаточной степени легитимной, не ощущает себя действительной властью, если не опирается на народную волю, если не может наглядно продемонстрировать, как она это делает. Правительство, которое не уделяет достаточно внимания верованию в силу народной воли, неминуемо будет свергнуто. Руководствуясь мистической верой в народный суверенитет, любой диктатор во все времена стремился доказать, что он и есть воплощение этого суверенитета. Долгое время считалось, что теория о суверенитете народа связана с демократией. Однако не следует забывать, что когда эта доктрина впервые применилась на практике, случилась самая страшная диктатура в истории – якобинская. Поэтому не стоит громко возмущаться, когда кто-либо из современных диктаторов ссылается на волю народа. Как бы то ни было, этот культ столь силен, что любая власть должна ему следовать и делать вид, что верит в него. Отсюда вытекает необходимость для каждого авторитарного правителя утвердиться во власти путем плебисцита. Гитлер, Сталин, Тита, Муссолини – все они смогли доказать, что пришли к власти по воле народа. Аналогичным образом поступили Гомулка и Ракоши, причем им удалось получить потрясающие результаты. Цифры проголосовавших в их пользу колебались от 99,1 до 99,9. Разумеется, речь шла о подложных результатах, включая Гомулку, о фальшивом представлении, но не менее очевидно, что без этого нельзя было обойтись. Время от времени нужно повторять церемонию выборов, чтобы убедиться в том, что легитимность власти никуда не исчезла, что народ по-прежнему солидарен со своими избранниками, и народ к этому готов. Нет смысла оспаривать тот факт, что избиратели приходят к урнам голосовать и что они голосуют правильно. Нет никакой подтасовки, есть признание власти. В самом деле, что же такое суверенитет народа, если не признание власти? Можно ли в самом деле рассчитывать на то, что конституционная форма управления государством произойдет от народа без предварительной подготовки, без какого-либо влияния. Это предположение просто абсурдно. Реальность состоит в том, что народу предлагают нечто, с чем он соглашается, что он признает. В самом деле, до сих пор нет ни единого случая, чтобы народ это отверг. Плебисцит, как и любой референдум, всегда заканчивается положительно. Вот так власть осуществляет влияние на массы. С помощью пропаганды, обеспечивающей поддержку народа, она гарантирует себе легитимность. Отсюда следует сделать два вывода. Сначала нужно обеспечить эту поддержку, и не только в форме правительства, но и во всех серьезных делах. Есть прекрасная формулировка. Нет ничего ужаснее для народа, чем сознавать, что тобой управляют властители, которые с высоты своего положения кидают вниз готовые решения 176. Таким образом, следует лучше информировать население. Уже недостаточно, чтобы решения были просто разумными, нужно всем объяснять, почему они были приняты. Чтобы предприятие типа того, которое было создано 28 декабря, работало хорошо, необходимо прилюдно и постоянно разбирать свой мотор, не скрывая слабых мест, не утаивая цену, а также следует разъяснять смысл необходимых жертв. Эта информация призвана добиться расположения публики и привлечь ее к сотрудничеству. Т.Е. представляет собой самую настоящую пропаганду. Теперь мы уже привыкли к тому, что власть действует именно так. А в апреле 1957 года советский народ заставили изучать и обсуждать речь Хрущева о реорганизации экономики стран и Советов. Нас сделали свидетелями прекрасно организованной операции. Главный смысл ее заключался в том, что народ сам принял это решение. Мог ли народ после этого не поддержать реформы? Разве он мог не высказать полную поддержку тому, что сам и разработал? Разумеется, все разъяснялось специалистами из агитпропа в первичных организациях партий, в комсомольских организациях, в профсоюзах, в местных отделениях советской власти, на заводах и фабриках и т.д. Они представляли и объясняли народу все пункты экономической реформы, потом народ их обсуждал. На страницах газеты «Правда» появлялись колонки, где многочисленные граждане стран и Советов делились впечатлениями, высказывали свою точку зрения, предлагали поправки. Что же случилось потом, когда обсуждение завершилось? Именно в рамках экономической реформы, что же произошло в 1958 г. с поправками, к примеру, к пенсионному законодательству? После широкомасштабной кампании по обсуждению проекта реформ Верховный Совет единодушно одобрил итоговый документ, не внеся ни единого исправления. Даже те, что были внесены депутатами, а уж тем более те, что предлагали простые граждане, были отвергнуты в связи с тем, что представляли собой всего лишь личную точку зрения отдельных индивидуумов. С демократических позиций ими можно было пренебречь. Зато народ испытал огромное удовлетворение, так как почувствовал, что его мнение выслушали и дали ему возможность подискутировать на эту тему 177. Это, видимо, с демократией, без которой ни одно авторитарное правительство сейчас уже не обходится. Более того, это предоставляет власти новый метод взаимодействия с массами, логически вытекающий из принципа народной демократии, реализация которого невозможна без пропаганды. Отныне любое правительство функционирует посредством масс по двум причинам. Во-первых, чтобы оправдать свою политику, верховная власть все чаще прибегает к помощи масс. Как только какое-либо предстоящее решение кажется спорным, если вдруг возникают сомнения, что оно будет принято беспрепятственно, пропаганда обращается к массам и приводит их в движение. Этого волнения среди масс бывает достаточно, чтобы доказать его обоснованность. Это как бы продолжение плебисцита. Когда в результате государственного переворота под руководством полиции в Чехословакии установилась народная демократия, тут же были спланированы, подогреты и соответствующим образом организованы чудовищные митинги из представителей рабочего класса, чтобы продемонстрировать полное согласие народа с происходящими событиями. Когда Фидель Кастро, используя демократические настроения, устанавливал свою власть, он учредил День справедливости, призвав весь народ осудить прежний режим и подтвердить свою решимость массовыми демонстрациями. Иначе говоря, народное движение должно было оправдать решение государственного трибунала в отношении бывших правителей, придать им своего рода демократические гарантии. Таким образом Кастро укрепил приверженность народа, удовлетворив жажду мести к прежней власти и дав почувствовать вкус крови. Он связал власть с народом еще более сильной зависимостью, привлек к ритуальному убийству. С тех пор этот день, День справедливости, 21 января 1959 г., можно считать еще одной ценной находкой для пропаганды. Пусть даже за пределами страны к этому событию отнеслись с небольшим смущением, зато внутри оно вызвало всплеск энтузиазма. Понятно, что подобного рода народное ликование всегда призвано подтвердить деяния власти. Оно, разумеется, возникает не случайно и вовсе не свидетельствует об одобрении со стороны масс. Оно представляет собой возглас толпы, вылетающий из миллиона ртов, подтверждающий победу пропаганды.